Глава 10. Только что храпение Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума, с лежанки, вышел на цыпочках в сени, запер барина на замок и отправился к воротам. «А, Захар Трофимович, добро пожаловать! Давно вас не видно!» — заговорили на разные голоса кучер, лакеи, бабы и мальчишки у ворот. «Что ваш-то, со двора, что ли, ушел?» — спросил дворник. «Дрыхнет», — мрачно сказал Захар. «Что так?» — спросил кучер. «Рано бы, кажись, об эту пору. Нездоров, видно?» Какой нездоров! Нарезался!» — сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом. «Поверите ли, один выпил 1,5 бутылки Мадеры, 2 штофа квасу, да вон теперь и завалился!» «Эк!» — с завистью сказал кучер. «Что ж это он нынче так подгулял?» — спросила одна из женщин. «Нет, Татьяна Ивановна», — отвечал Захар, бросив на нее свой односторонний взгляд. «Не то что нынче. Совсем никуда не годен стал, и говорить-то тошно». «Видно, как моя», — со вздохом заметила она. «А что, Татьяна Ивановна, поедет она сегодня куда-нибудь?» — спросил кучер. «Мне бы вон тут недалечко сходить». «Куда ее унесет?» — отвечала Татьяна. «Сидит с своим ненаглядным, да не налюбуются друг на друга». «Он к вам частенько», — сказал дворник. «Надоел по ночам, проклятый. Уж все выйдут и все придут. Он всегда последний, да еще ругается, зачем парадное крыльцо заперто. Стану я для него тут караулить крыльцо-то». «Какой дурак, братцы», — сказала Татьяна. «Так этого поискать. Чего-чего не надарит ей. Она разрядится точно пава и ходит так важно. А кабы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть. Шеи по 2 недели не моет, а лицо мажет. Иной раз согрешишь, право, подумаешь, ах ты убогая. Надела бы ты платок на голову, да ушла бы в монастырь на богомолье». Все, кроме Захара, засмеялись. «Ай да Татьяна Ивановна мимо не попадет», — говорили одобрительно голоса. «Да право», — продолжала Татьяна. «Как это господа пускают с собой этакую?» «Куда это вы собрались?» — спросил ее кто-то. «Что это за узел у вас?» «Платье несу к портнихе. Послала щеголиха-то моя, вишь, широко. А как станем с Дуняшей тушу-то стягивать, так руками после 2-3 делать ничего нельзя, все обломаешь. Но мне пора. Прощайте, пока». «Прощайте, прощайте», — сказали некоторые. «Прощайте, Татьяна Ивановна», — сказал кучер. «Приходите-ка вечерком». «Да не знаю как. Может, приду, а то так. Уж прощайте». «Ну, прощайте», — сказали все. «Прощайте. Счастливо вам», — отвечала она, уходя. «Прощайте, Татьяна Ивановна», — крикнул еще вслед кучер. «Прощайте», — звонко откликнулась она издали. Когда она ушла, Захар как будто ожидал своей очереди говорить. Он сел на чугунный столбик у ворот и начал болтать ногами, угрюмо и рассеянно поглядывая на проходящих и проезжающих. «Ну как ваш-то сегодня, Захар Трофимович?» — спросил дворник. «Да как всегда. Бесится с жиру», — сказал Захар. «А все за тебя, по твоей милости, перенес я горе-то немало. Все насчет квартиры-то. Бесится? Больно не хочется съезжать». «Что я-то виноват?» — сказал дворник. «По мне живи себе хоть век, не что я тут хозяин. Мне велят. Кабы я был хозяин, а то я не хозяин». «Что ж, он ругается, что ли?» — спросил чей-то кучер. «Уж так ругается, что как только Бог дает силу переносить». «Ну что ж, это добрый барин, коли все ругается», — сказал один лакей, медленно со скрипом открывая круглую табакерку, и руки всей компании, кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плеванье. «Коли ругается, так лучше», — продолжал тот. «Чем пуще ругается, тем лучше. По крайности, не прибьет, коли ругается. А вот как я жил у одного, ты еще не знаешь за что, а он уж, смотришь, за волосы держит тебя». Захар презрительно ожидал, пока этот кончил свою тираду, и, обратившись к кучеру, продолжал: «Так вот, опозорить тебе человека ни за что, ни про что, — говорил он, — это ему нипочем». «Не угодлив, видно?» — спросил дворник. «И-и-и!» — прохрипел Захар, значительно зажмурив глаза. «Так не угодлив, что беда! И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съедаешь... Тьфу, чтоб тебе! Сегодня напустился, срам слушать. А за что? Кусочек сыру еще от той недели остался. Собаке стыдно бросить. Так нет, человек и не думай съесть. Спросил? Нет, мол, и пошел. Тебя, говорит, повесить надо. Тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо. Да щипцами калеными рвать. Кол осиновый, говорит, в тебя вколотить надо. А сам так и лезет, так и лезет. Как вы думаете, братцы? На медне обварил я ему, кто его знает как, ногу кипятком. Так ведь как заорал. Не отскочи я, так он бы толкнул меня в грудь кулаком. Так и норовит, чисто толкнул бы. Кучер покачал головой, а дворник сказал... «Вишь ты, бойкий барин, не дает повадки». «Ну, коли еще ругает, так это славный барин», — флегматически говорил все тот же лакей. «Другой хуже, как не ругается. Глядит, глядит, да вдруг тебя за волосы поймает, а ты еще не смекнул за что». «Да даром», — сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лакея. «Нога еще и доселе его не зажила, все мажет мазью, пусть-ка его». «Характерный барин», — сказал дворник. «И не дай бог», — продолжал Захар, — «убьет когда-нибудь человека, ей-богу, до смерти убьет. И ведь за всякую безделицу норовит выругать лысым, уже не хочется договаривать. А вот сегодня так новое выдумал. Ядовитый, — говорит, — поворачивается же язык-то». «Но это что?» — говорил все тот же лакей. «Коли ругается, так это, слава богу, дай бог такому здоровья. А как все молчит, ты идешь мимо, а он глядит, глядит, да и вцепится, вон как тот, у которого я жил, а ругается так ничего». «И по делам тебе», — заметил ему Захар с злостью за непрошенные возражения. «Я бы еще не так тебя». «Как же он ругает лысым, Захар Трофимович?» — спросил казачок лет 15. «Чертом, что ли?» Захар медленно поворотил к нему голову и остановил на нем мутный взгляд. «Смотри, ты у меня», — сказал он потом едко. «Молод, брат, востер очень. Я не посмотрю, что ты генеральский, я тебе за вихор. Пошел как к своему месту!» Казачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на Захара. «Что скалишь зубы-то?» — с яростью захрипел Захар. «Погоди, попадешься, я тебе уши-то направлю как раз. Будешь у меня скалить зубы». В это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке нараспашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком. «Что вы, Матвей Моисеевич, за что это?» — сказал озадаченный и сконфуженный казачок, придерживаясь за щеку и судорожно мигая. «А, ты еще разговаривать?» — отвечал лакей. «Я за тобой по всему дому бегаю, а ты здесь!» Он взял его одной рукой за волосы, нагнул ему голову и три раза методически, ровно и медленно ударил его по шее кулаком. «Барин пять раз звонил!» — прибавил он в виде нравоучения. «А меня ругают за тебя, щенка и такого! Пошел!» И он повелительно указывал ему рукой на лестницу. Мальчик постоял с минуту в каком-то недоумении, мигнул раза два, взглянул на лакея и, видя, что от него больше ждать нечего, кроме повторения того же самого, встряхнул волосами и пошел на лестницу, как встрепанный. Какое торжество для Захара! «Хорошенько его! Хорошенько, Матвей Моисеевич! Еще! Еще!» — приговаривал он, злобно радуясь. «Эх, мало! Ай да, Матвей Моисеевич, спасибо! А то востер больно! Вот тебе, лысый черт, будешь вперед забаскалить?» Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовал. «Вот-вот этак же, не дать не взять, бывало, мой прежний барин», — начал опять тот же лакей, что все перебивал Захара. «Ты, бывало, думаешь, как бы повеселиться, а он вдруг словно угадает, что ты думал, идет мимо, да и ухватит вот этак, вот как Матвей Моисеевич Андрюшку. А это что, коли только ругается? Велика важность, лысым чертом выругает». «Тебя, мы, может, ухватило его, барин», — отвечал ему кучер, указывая на Захара. «Видишь, у тебя войлок какой на голове. А за что он ухватит Захара-то Трофимча? Голова-то словно тыква. Разве вот за эти две бороды-то, что на скулах-то поймает? Ну, там есть что». Все захохотали. А Захар был как ударом поражен этой выходкой кучера, с которым одним он и вел до тех пор дружескую беседу. «А вот как я скажу барину-то!» — начал он с яростью хрипеть на кучера. «Так он найдет, за что и тебя ухватить. Он тебе бороду-то выгладит. Видишь, она у тебя в сосульках вся». «Гораздо же твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить. Нет, вы заведите-ка своих, да в те поры и гладьте, а то больно тароват». «Не тебя ли взять в кучера, мазурика этакого?» — захрипел Захар. «Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запрячь моему барину-то!» «Ну, уж барин», — заметил язвительно кучер, — «где ты этакого выкопал?» Он сам, и дворник, и цирюльник, и лакей, и защитник системы ругательства все захохотали. «Смейтесь, смейтесь, а я вот скажу у барину-то!» — хрипел Захар. «А тебе, — сказал он, обращаясь к дворнику, — надо бы унять этих разбойников, а не смеяться. Ты зачем приставлен здесь? Порядок всякий исправлять, а ты что? Я вот скажу у барину-то, постой, будет тебе!» «Ну, полно, полно, Захар Трофимович, — говорил дворник, стараясь успокоить его. — Что он тебе сделал?» «Как он смеет так говорить про моего барина?» — возразил горячо Захар, указывая на кучера. «Да знает ли он, кто мой барин-то?» — с благоговением спросил он. «Да тебе, — говорил он, обращаясь к кучеру, — и во сне не увидать такого барина. Добрый, умница, красавец! А твой-то точно не кормленная кляча! Срам посмотреть, как выезжаете со двора на бурой кобыле, точно нищие! Едите-то редьку с квасом! Вон на тебе, армячишка, дыр-то не сосчитаешь!» Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр. «Да уж такого не сыщешь», — перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу торчавший из подмышки Захара клочок рубашки. «Полно, полно вам», — твердил дворник, протягивая между них руки. «Ах, ты платье мое драть!» — закричал Захар, вытаскивая еще больше рубашки наружу. «Постой, я покажу барину. Вот, братцы, посмотрите, что он сделал. Платье мне разорвал!» «Да, я», — говорил кучер, несколько струсив. «Видно, барин оттрепал». «Оттреплет этакий барин», — говорил Захар. «Такая добрая душа! Да это золото, а не барин, дай бог ему здоровье! Я у него как в царстве небесном! Ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не назвал! Живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду куда хочу! Вот что! А в деревне у меня особый дом, особый огород, отцепной хлеб, мужики все в пояс мне! Я и управляющий, и мажедом! Вы-то со своим!» У него от злости не доставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое витое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчи. «Да вот постой, как еще ты за платье-то разделаешься! Дадут тебе рвать!» — проговорил он наконец. Задевшие его барина задели за живое и Захара. Расшевелили честолюбие и самолюбие. Преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, который даже не знал, есть ли она, и знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословия о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером. «А вы-то с барином, голь проклятая! Жиды, хуже немца!» — говорил он. «Дедушка-то я знаю, кто у вас был. Приказчик столкучего. Вчера гости-то вышли от вас вечером. Так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом? Жалость смотреть. Мать тоже на толкучем торговала краденными да изношенными платьями». «Полно, полно вам», — унимал дворник. «Да», — говорил Захар. «А у меня-то, слава богу, барин столбовой. Приятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякого графа посадит с собой, едой придет, да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители». «Какие это такие, братец ты мой, сочинители?» — спросил дворник, желая прекратить раздор. «Чиновники, что ли, такие?» «Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится», — объяснил Захар. «Что ж они у вас делают?» — спросил дворник. «Что? Один трубку спросит, другой хересу», — сказал Захар и остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются. «А вы тут все мерзавцы, сколько вас ни наесть!» — скороговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом. «Дадут тебе чужое платье драть. Я пойду барину скажу.